Глава 23. Кристина. Трель дверного звонка ворвалась в мой авторский мир совершенно неожиданно. В книжном мире Алекса села за руль огромного внедорожника. Все бы ничего, но у нее не было прав. Она не умела управлять автомобилем. А ей нужно было спасти любимого Андрея, попавшего в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Вернувшись в реальность, в недоумении уставилась на проем, ведущий в холл, откуда исходил громкий неприятный звук. Кто-то скулил и нетерпеливо царапался в дверь. На цыпочках приблизилась к двери, прижала любопытный глаз к дверному глазку, в ту же минуту услышала громкий лай и звонкий голос Светланы Некрасовой, сестры Кирилла. Открыв дверь, недоуменно уставилась на парочку вошедших. Светлана — шикарная платиновая блондинка, чуть за 20. И песик маленький, злющий, с торчащими ушками и приплюснутым носом. «Джим, не мучай тетю!» — ласково отчитала собаку девушка, когда ее драгоценный Джим обмуслякал мне ноги. «Да ладно, он же маленький, глупенький», — попыталась я сгладить провинность собаки. Блондинка с прозрачными голубыми глазами своей мамы Клавдии кинула на меня презрительный взгляд. «Ему 2 года». «А-а-а!» Выдохнула я, обреченно окинув взглядом непонятное существо, немного похожее на суслика. «Ничего не подумайте, я люблю собак. Больших, как я сама. Добрых лабрадоров, лохматых кокеров». «Какими судьбами?» — уточнила я, незаметно отпихивая от себя Джима. «Предлагаю прогуляться по магазинам». «Ой, я пас. У меня сегодня туча дел, плюс к братишке на матч нужно ехать». «Я в курсе». «Все как обычно. Ты собралась писать проды или домашку делать? Успеешь, вечером нагонишь время. Ярослав сегодня занят. После тренировки поедет с Кириллом проверять, как продвигается ремонт вашего дома. Так что днем ты моя», — плотоядно заявила Лана, прокручивая на тонком пальце кольцо, усыпанное россыпью синих бриллиантов. Удивленно смотрела на дорогую во всех смыслах девчонку, не понимая, зачем я ей сдалась, зачем ей тратить на меня целый день. «Окей», — не видела смысла в сопротивлении. Ринулась в комнату переодеваться. Вся моя одежда умещалась в шкафу-купе, установленном в спальне, тогда как шмотки Яра занимали отдельную комнату, отведенную под гардероб. Я была несказанно удивлена, узнав, что Ярослав — жуткий модник. Он даже не скрывает, что любит брендовые вещи стоимостью сотни тысяч рублей. Самая дешевая куртка стоит от 100 000 рублей. В скромности моему парню не откажешь. Я понимаю его сердцем. Он звезда, кумир для миллионов мальчишек. Они смотрят на него, хотят походить на него, мечтают играть, как он, носить его фирменную прическу. Девчонки-фанатки носятся за ним, ведь он красив, как современный Аполлон, богат, перспективен. Его статус — завидный жених. Был. Теперь он целиком принадлежит мне, его невесте, Кристине Малининой. Но я не такая, как он. Меня не интересуют дорогие шмотки. Через 5 минут вырулила в коридор. В джинсах, ботинках, куртке за 4000 я смотрелась бы абсолютно смешно рядом с напомаженной, разодетой с иголочки Ланой, но мы, как по команде, обернулись к зеркалу. И лицо Ланы исказилось гримасой недоумения. Я такая вся естественная, с натуральным цветом волос, ни капельки не сделанная, в одежде из масс-маркета, стою с ней рядом. И мы обе видим этот контраст. Счет 1-0 в мою пользу. Хватаюсь за сиреневую шапку, Лана кидает на меня взгляд свысока. «Мы на машине, шапка не нужна». «Окей», — послушно отцепляю пальцы от шапки. «И волосы распусти», — делает мне замечание Лана, указывая на мой высокий хвост, едва мы входим в лифт. «Зачем?» — шеплю я. Эта расфуфыренная красотка с сумкой Фенди, с которой торчит мелкая голова ее лохматого дружка, начинает меня подбешивать. «У тебя длинные добротные волосы». Девушка ощупывает мой хвост, как будто кобылу выбирает, осматривая качество конского хвоста. «Да, цвет волос не очень. К стилисту моему сходим. Он тебе подберет модный оттенок». Не выдерживаю, выплевываю. «Как у тебя?» «Почему бы и нет?» Парирует Лана, когда лифт останавливается на этаже подземного гаража. Нехотя топаю за новой подругой, чувствую, душная она человечек. Ее интересует только все показушное. «Чем занимаешься?» уточняю, усаживаясь на заднее сиденье Лексуса последней модели. «Рисую», — отбревает меня Лана, затем нарочито демонстративно, как леди, усаживается на переднее сиденье рядом с водителем. А ко мне подсаживает Джима, который тут же начинает вылизывать мне пальцы. «Фу, иди к черту, Джим!» — бормочу себе под нос, прячу руки за спину. Джим не унимается, забирается ко мне на колени и успокаивается. «Ты ему понравилась», — констатирует ревниво блондинка в голубом кашемировом пальто. Девчонка настолько красива, что я с удивлением разглядываю ее. Может, она не зря проводит полжизни в салонах. Хочет нравиться себе, парню. Интересно, у нее есть бойфренд? Через полчаса въезжаем в подземный паркинг торгового центра в центре Москвы. Тут же выпаливаю. «Здесь, наверное, очень дорого. Может, поедем в Мегу? Знаю, там неплохие магазинчики». Безупречное лицо Ланы перекошено от злости. Блондинку бесит мое неповиновение. «Иди за мной», — приказывает Лана, покидая авто. К моей несказанной радости новая подруга оставляет с водителем драгоценного пса с выпученными карими глазами в крапинку. Тяжело вздыхая, обреченно бреду за блондой. Она ниже меня на голову, цокает на тонких шпильках, как заправская модница на подиуме. И я даже на своих длинных ногах не успеваю за ней. Через мгновение нас ждет крутой поворот, после которого мы оказываемся в небольшом уютном бутике у Вани. Название немного пугает, но бежать некуда. Надеюсь, не в лапте и сарафан меня будут рядить. Вскоре появляется тот самый Ваня. Ланка радостно обнимается с обесцвеченным парнем в блестящей рубашке и красных джинсах. «Ванечка, нам нужна твоя помощь. Подбери Кристине хороший лук, посоветуй подходящий имидж, чтобы она соответствовала своему новому статусу». Ванечка метнул в меня наметанный взгляд. Думала, сейчас прикажет раздеться, но обошлось. Всего лишь вежливо промурлыкал. «Покрутись». Я, как послушная цирковая лошадка, выполнила команду. «Какой у тебя рост?» 1,78 м, пробубнила я. «Неплохо». Парень на мгновение задумался, затем уточнил, обращаясь к голубоглазой. «Какой у нее новый статус?» «Невеста Александрова Ярослава», — гордо продекларировала Лана, кружась вокруг меня, как стервятница. «Серьезно?» — в подкрашенных глазах стилиста впервые вспыхнул огонек заинтересованности. В подтверждение я кивнула. Лана плюхнулась на красивый белый диван, протянула холеную ручку, в которой тут же оказался бокал с переливающимися искорками шампанским и замороженная конфета Рафаэлла с белоснежной кокосовой стружкой. Пальчики можно облизать, но не мои. Пока Некрасова отдыхала, я пахала, как конь в поле. Кажется, перемерила все вещи, которые висели на вешалках. Вокруг меня беспрестанно кружились две девицы — Алёнушки-кудесницы, помощницы Ванечки. Они что-то подкалывали, затыкали, подшивали, вертели меня, как куклу на распродаже. «Блин, может, они меня с манекеном перепутали?» — мелькнула здравая мысль. «Или с пони?» Заставляли горцевать по мини-подиуму туда-сюда раз 30 минимум. Я терпела. Жалко было Ланку, ее праведные труды, ее драгоценное время. Через 3 часа модного ада Ванюша радостно всплеснул холеными руками с отманикюренными ноготками и захлопал в ладоши. Лана вторила ему, сияя, как начищенный до блеска самовар. Я смотрела на себя в зеркало и узнавала только родной цвет волос. Все остальное изменилось. Притом в лучшую сторону. Белая тонкая блуза облегала красивую грудь, увеличенную бюстгальтером пушап. Длинную шею с молочной кожей обрамляло крупное колье с черными блестящими камнями. Суперкороткая черная юбка обтягивала упругие бедра, и заканчивалась юбка почти там, где начинались ноги, едва прикрывая пятую точку. Сама бы я никогда не посмела надеть мини, граничащее с порочностью. Тонкие черные колготки, Дэн 12 навскидку не больше, облегали ноги. Я всегда жалела деньги на любые чулочные изделия, плотность которых не достигала хотя бы 20 Дэн, потому что рвала их в первый же день, цепляя когтями, как дикая пума. Блестящие черные ботильоны на высоченном каблуке удлиняли ноги, делая их бесконечными. «Куда мне еще каблук?» — вертелось на кончике языка. Заканчивала этот прекрасный образ пальто белоснежного цвета. «Издеваетесь? В марте? Когда начинают таять лужи? Любой нерадивый водитель может окатить грязью?» Девчонки не поленились, даже волосы завили в локоны и уложили их заботливо на правое плечо. Аккуратные волнистые пряди упали в правильном порядке на вздымающуюся пухлую грудь. Зеленые глаза с макияжем Smoky Eyes стали еще зеленее и блестящие, напоминая глаза дикой необузданной кошки. Губы, пухлые от рождения, стали еще пухлее, когда на них наложили тонну сладко-малинового на вкус блеска. «Милая, да вы преступница!» — взревел Ванюша, растягивая губы в фальшивой улыбке. «Что?» — опешила я, вздрагивая. «Вы совершили преступление против мужчин, тем, что не давали им рассмотреть вашу настоящую красоту». «Настоящую? Серьезно? Вы надо мной издеваетесь?» Лана вертелась, фоткая меня со всех ракурсов. «Ну, хватит!» — заорала я, скидывая пальто. Глаза Ванюши тут же ухватились за мои бедра, едва прикрытые короткой юбкой. «Надоел этот цирк! Лана, перестань меня фотографировать, я тебе не клоун на арене!» Злая я метнулась к своим вещам. «Вашу Машу, в чем пришла, в том и уйду!» Из глаз текли слезы негодования и растерянности. Не любила попадать в ситуации, в которых ничего не понимала. Едва завибрировал мобильный, выхватила его из кармана куртки, включив, увидела, что в WhatsApp пришло сообщение. Открыла. От любимого. Смотрю фото, читаю под ним надпись, не верю глазам. Моя фотография из салона, сделанная пару минут назад Ланой. Под фото груда алых сердечек и надпись. «Ты богиня. Будь всегда такой, молю». Пишу в ответ. «Люблю тебя, передам от тебя благодарность Лане». Покорно переодеваюсь в свои вещи, медленно выхожу, подхожу к кассе. Четыре пары испуганных глаз наблюдают. Все ждут моего вердикта. И моих денег. Выуживаю из кармана банковскую карту, протягиваю Ванюше. «Королева, я рад, что не ошибся в тебе», — радостно скулит Ванюша, вцепляясь в карту мертвой хваткой. Лана обнимает меня за талию и счастливо улыбается обезоруживающей улыбкой дивы. Поворачиваю к ней заплаканное лицо. «Поможешь выбрать платье для субботнего пати и для свадьбы?» Голубые глаза округляются. «Ты до сих пор не купила платье на помолвочную вечеринку?» «Купила, но теперь не уверена в нем». Мямлю, протягивая Лане телефон с фоткой скромного платья. «Убогая!» — выдает вердикт Ланка, сверкая огненными ледяными глазами. «Я уверена, будь здесь само платье, Лана бы его сожгла своим праведным гневом». Ванюша подсчитывает сумму покупок, резюмирует. 300 тысяч!» И хладнокровно прикладывает карту к терминалу. Мое сердце почти останавливается. Дергаюсь вперед, хочу вырвать карту из рук стилиста, но Лана вовремя меня одергивает. «Прекрати вести себя как бедная», — шепчет мне на ухо. «Я не бедная, я разумная!» — хочется выкрикнуть, но молчу, сцепив челюсти. Водитель появляется из ниоткуда, забирает пакеты, а мы с Ланой идем в ближайшее кафе-ресторан выпить кофе. «Значит так», — цедит Лана нравоучительно. «Ты — девочка лучшего бомбардира. Ты — невеста Александрова. А кто об этом знает, кроме нас, близких?» «Никто», — мямлю я, запихивая в себя черничный маффин. «Вот именно, никто. И это не есть хорошо». «Что плохого? Это личная жизнь, я не хочу в нее никого пускать. Нам с Ярославом хорошо без посторонних». «У тебя есть ВК?» — интересуется Лана, явно не слушая мои смешные доводы. Девчонка с пухлыми щечками и голубыми глазами нетерпеливо пялится на меня, ожидая ответа. «Конечно», — радостно сообщаю я. «Я же сетевой писатель, пишу электронные книги про любовь». «Это прибыльно?» — быстро интересуется Лана, и в ее глазах прыгают, как черти, многозначные нули. «Ну, как сказать?» Мнусь, ерзая в кресле, вмиг ставшим неудобным. Думаю, стоит ли раскрывать внутреннюю кухню постороннему человеку. Радость на лице девушки гаснет. «Понятно. Можешь не рассказывать, значит так. Хобби для души». Расслабленно сглатываю. Рада, что Лана отстала. Не люблю, когда ко мне лезут под кожу. «Значит так», — цедит красотка. «Ты должна объявить всему миру, что вы с Александровым одно целое». «Зачем? Я не хочу пускать посторонних в личную жизнь. Это только моя вселенная», — брыкаюсь я. «Затем, чтобы согреться светом его звезды». «Чего?» — недоумеваю. «Блин, Я что, спутник, которому нужна своя земля, чтобы крутиться вокруг нее? Или земля, которая не может жить без солнца? «Примерь корону Яра. Тебе пойдет, главное, понравится», — внушает мне подруга. «Ты так греешься светом звезды Кирилла?» — невпопад спрашиваю я. «Да. Заметь, совесть не мучает. Он мой родной брат». Замолкаю, делаю большой глоток кофе. Сейчас как раз тот момент, когда лучше пить, чем говорить. Все-таки я не из тех, кто мечтает стать поцелованной звездой. Меня устраивает быть зацелованной звездой за закрытыми дверями. «Дай телефон», — приказывает Лана. Покорно протягиваю айфон последней модели, подаренной накануне Ярославом. Лана минут 10 колдует с двумя айфонами, затем протягивает мне мой. «Любуйся. В благодарность приму шампанское и Рафаэла». «Что это?» — недоумевая я, разглядывая новый аккаунт ВКонтакте. На аватаре наше совместное с Ярославом фото. В ленте несколько совместных фотографий, сделанных на пати в честь днюхи Дарьи Васнецовой. Фото, на котором только мы вдвоем с любимым, поставлено на продвижение. Александров Ярослав, Маленина Кристина. «Это ваш общий аккаунт. Начнем с него. Будешь грузить фото с вечеринок, торсы Ярика и других наших пацанов. Футбольные эпизоды с поля, совместные семейные моменты запилишь». У меня жутко разболелась голова. Хотелось домой, хотелось кричать. «Я не такая, мне не нужен весь этот хайп. Не хочу, чтобы чужие люди копались в нашем белье». «Со временем тебе даже понравится», — прошептала Лана, игриво наклоняясь к моему уху. «Чем?» — в сердцах выкрикнула я. «Слава! Она безумно сладкая. На тебя смотрят, тобой восхищаются, тебя боготворят. Девочки будут носить твою прическу, покупать шмотки, как у тебя. Станешь иконой. ВК-альфа-самкой». «А, Лана, слышишь, что ты несешь?» Я поднялась из кресла. «Они все», — обвела пальцем людей, сидящих в кафе, «должны восхищаться мною только из-за того, что я жена Александрова Ярослава, лучшего бомбардира СКА». В ту же секунду к нам подлетел паренек лет 20, выудил мобильный и кинул на меня молящий взгляд. «Вы жена Александрова? Он мой кумир. Можно запилить с вами фото?» «Нет». Я кинулась на выход из ресторана. Лана бежала за мной. «Вот видишь!» — кричала девушка мне в спину. «Его все любят. И тебя примут. Не бойся, главное, приблизься к людям. Дай им узнать себя. Поделись своей жизнью с фанатами». «Это не мое, это не для меня!» — стонала мысленно, вытирая косметику с лица влажными салфетками, пока ехали в автомобиле Ланы к моему дому. «Как насчет блонда?» — уточнил нахально Лана, прикладывая свои светлые пряди к моему лицу. «Иди к черту!» — взвизгнула я, отстраняясь от девушки. «Не благодари!» — кинула мне вслед Лана, когда мы с водителем, несущим многочисленные пакеты, направились к лифту. «Не буду!» — прошипела я. «Заплатим для вечеринки. Во сколько завтра поедем?» — вдруг спросила нежно Лана. «В 11», — сдалась я. Уже дома, распаковав пакеты, села на софу и задумалась. Кажется, в этом сумасшедшем дне я пропустила что-то очень важное. Время 20:00. Что я упустила? Нужно успеть приготовить мужу ужин. Нет, не это. Скинув в прихожей ботинки и куртку, рухнула на зеленую мягкую софу. Закатила глаза. «Санек!» — вскрикнул через минуту. Подорвавшись с софы, схватила трубку, набрала братишку. Его мобильный не отвечал, зато вскоре перезвонила взволнованная мама. «Крис, детка, зачем ты так поступила с братишкой? Он тебя ждал. Ты пропустила очень важный для него матч». «Мамочка, я не нарочно, клянусь. Мне одна особа мозг зашпаклевала, так что я все на свете забыла. Он сильно обиделся?» «Сильно. Блин. Они победили. 1-0. Санек забил». «Ну, слава богу. Наш малыш всю игру вывез, умница!» Я реально гордилась братом. «Спокойной ночи, дочка. Я придумаю, что сказать Саше, чтобы он на тебя не дулся». «Не ври ему, он этого не заслуживает. Скажи, что я его очень сильно люблю, просто не смогла». «Хорошо. Спи, родная». И я уснула.